Эдди упоминала подстраховки. Это она и есть. В магазине 15 патронов и еще дюжина в картонной упаковке. Всего 27 штук. Саймон не поскупился, догадавшись, что мне нужна практика. Я хочу взять навстречу полный магазин, на случай, если мне действительно придется воспользоваться пистолетом. Вот вам задачка. Если Эрин планирует оставить себе на завтра полный магазин, сколько патронов она может потратить сегодня? Правильно, 12. То есть я могу сделать 12 тренировочных выстрелов. Аккуратно вынимаю из полного магазина 3 патрона и помещаю в нетронутую коробку, лежащую в кармане рюкзака. Я очень надеюсь, что практика не пригодится, однако предпочитаю подстраховаться. Вставляю магазин обратно, вытягиваю пистолет перед собой на уровне своего ведущего глаза, совмещаю белую точку и выемку, которые составляют прицел Глока, с бумажной мишенью на стволе дерева. Из видеороликов я уже знаю об отдаче, а стойка, которую рекомендуют принять для выстрела, выглядит совсем не так, как в кино. Стоять нужно прямо, а не боком, как крадущиеся курсанты ФБР со своими фонариками. Ноги надо поставить шире плеч, колени немного согнуть. Правая рука сжимает рукоятку, спусковой палец вытянут вдоль ствола на безопасном расстоянии от крючка. Левая рука поддерживает правую, плечи вперед, локти прижаты. Выглядит не так круто, зато почти наверняка попадешь, куда целишься. А это главное. Я дышу. Медленный вдох, выдох. Будет громко. Гораздо громче, чем можно ожидать. И отдача. Нужно устоять, податься назад, но не сойти с места. Я набираю воздуха, ставлю палец на спуск, выдыхаю и жму. Лесную тишину разрывает грохот. Пистолет подпрыгивает от отдачи так, словно в меня врезался на бегу здоровый детина. В крови бушует адреналин, перед глазами все плывет. Как ни странно, стойку я удерживаю. Все отлично. Наведя резкость, вижу бумажный лист с оторванным краешком и большой кусок коры, задравшийся вверх под безумным углом. Я попала. Будь там человек, я бы его застрелила. Круто. Сосредоточенно прицеливаюсь вновь. И спускаю крючок еще 11 раз. К концу тренировки бумага изорвана в клочья, а дерево изувечено. Прежде чем отмечать координаты, наверное, стоит пройти чуть дальше. Не нужно им видеть мое упражнение. Примерно через 5 минут нахожу отличное место – небольшую полянку среди деревьев. Переписываю координаты из приложения в заметке. Потом ищу приметное местечко, чтобы закопать флешку. Выбираю раскидистый дуб чуть в стороне у канавы. Здесь я смогу спрятаться завтра, и меня никто не увидит. Голыми руками выкапываю небольшую ямку, опускаю в нее флешку и маскирую землей и листьями. Записываю координаты тайника в свой телефон и возвращаюсь в отель. В номере я готовлю все, что может понадобиться завтра. Несколько раз проверяю походный будильник. Он каким-то чудом до сих пор работает. Я завожу его на 4:30 утра и ставлю на тумбочку рядом с вычурной лампой в стиле барокко. Пистолет и патроны прячу в сейф. Заказываю еду и звоню Марку на мобильный. Звонок перенаправляется на голосовую почту. «Привет, это я. Ты, наверное, уже вылетел. Просто хотела сказать, что у меня все хорошо. Соскучилась. Люблю. Кстати, в доме жуткий бардак. Не обращай внимания, завтра все уберу. Хорошего полета. Люблю тебя. Скоро увидимся. С нетерпением жду встречи». Добравшись домой, он увидит мою записку, что я ночую у Каро. Надеюсь, поверит. Приносит еду, и я ужинаю в тишине, без телевизора и музыки. Думаю, как там Эдди и Лотти, вспоминая Холли с ее другом Ашем, который сейчас неизвестно где. Марк летит в самолете над Атлантикой, а другой самолет покоится на дне Тихого океана. Если все прошло удачно, Алекса уже беременна. Как же она, наверное, счастлива. Я вспоминаю о человечке, растущем внутри меня. Я в каком-то оцепенении, но заставляю себя есть ради него. Я должна получше заботиться о нас обоих. С этой мыслью после ужина набираю горячую пенную ванну и медленно погружаюсь в ее тепло. Выбрасываю из головы все заботы и бездумно смотрю на матовое стекло в двери ванной комнаты. На нем выгравированы переплетенные цветочные лозы и диковинные птицы. Фантастический лес. Красиво. Симпатичный отель. Марку бы здесь понравилось. А может и нет. В конце концов, сейчас я занята именно тем, чего обещала ему ни в коем случае не делать. С этой мыслью вылезаю из воды, вытираю покрасневшую кожу пушистым полотенцем и готовлюсь пораньше отправиться в постель. Глава 36. Суббота, 1 октября. Что-то в темноте. Я распахиваю глаза и ничего не вижу в непроглядной тьме, кроме тускло светящихся стрелок будильника. Не знаю, что меня внезапно разбудило. Сон как рукой сняло. Что-то не так. Чувствую, в комнате кто-то есть. Не знаю, как долго я спала, но свет сквозь занавески больше не пробивается. Пистолет заперт в сейфе в платяном шкафу. До него не добраться. Почему я не положила его рядом с собой? Поздно. Вроде тихо. Никакого движения. Ни звука, кроме приглушенного тиканья пластмассовых часов. А затем раздается шорох в углу справа от меня. Ох, черт, там точно кто-то есть. Адреналин проносится по венам через второе крошечное сердечко, бьющееся во мне. Меня охватывает всепоглощающий страх. Напрягаю силу воли, чтобы не вскочить, и замираю. Непрошенный гость наверняка считает, что я сплю. Значит, у меня есть время подумать, составить план. Возможно, если я не буду шевелиться, он уйдет. Возьмет то, зачем пришел, и уйдет. Вот только я не сплю. И разве может он не заметить, как загустел от моего страха воздух? До меня вновь долетает тихий шорох. Что он делает? Что я могу предпринять? Неужели я умру здесь, в забытом богом отеле, совершенно одна? Вот так бесславно ты хочешь уйти, Эрин? Думай. Стараюсь дышать тихо, глубоко, словно все еще сплю. Это он, тот человек, с которым я связывалась, больше некому. Они меня нашли. Это из-за последнего сообщения? С координатами завтрашней встречи? Я лихорадочно соображаю, где могла допустить ошибку, но не могу сосредоточиться. Да и какая разница? Меня выследили. Господи, что из-за идиотка? Глупо надеяться, что он заберет свое имущество и оставит меня в покое. Ведь то, что ему нужно, теперь не здесь, а в лесу. Рано или поздно он меня разбудит и заставит рассказать, где флешка. И я погибну. Он сделает все тихо. Задушит меня подушкой или утопит в ванной. Обставит как несчастный случай. Чтобы не вызвать подозрений. Словно его тут никогда не было. Грудь болит от напряжения, так я стараюсь замедлить дыхание. Руки сами тянутся к телефону, который заряжается на прикроватной тумбочке. Футболка под толстым пуховым одеялом пропитывается потом. Что делать? Думай, Эрин. Я не хочу умирать. Слышу звук расстегивающейся молнии. Слишком громкий, чтобы никак не отреагировать. Я тяжело вздыхаю и переворачиваюсь на другой бок, якобы потревоженная, но не проснувшаяся. Он замирает. Что он там расстегивает? Думай, Эрин, думай. Нужно застать его врасплох. Других преимуществ у меня нет.